«Златоокая девушка». Посвящается Эжену де Лакруа, художнику. Парижское население — страшный с виду народ, бледный, желтый, изнуренный, несомненно, представляет собой одно из самых тягостных зрелищ на свете. Не подобен ли Париж огромному полю, где непрестанно бушует буря корысти, клонящая долу людскую жатву, которая здесь особенно часто падает под косою смерти, но вновь вырастает, столь же обильная? Искаженные, перекошенные лица людей всеми порами источают мысль, желания, яды, отягощающие мозг. Нет, то не лица, то личины. Личины слабости, личины силы, личины нищеты, личины радости, личины ханжества. Все истощенные, все отмеченные несмываемой печатью распаленной алчности. Чего они хотят? Золото или наслаждение? Кое-какие наблюдения над душой Парижа помогут понять нам, что придало мертвенный вид его лику, у которого только два возраста – либо юность, либо дряхлая старость, бесцветная, тусклая юность и нарумяненная, молодящаяся старость. Столкнувшись с этими живыми мертвецами, чужеземцы, мало склонные размышлять, сразу проникаются отвращением к этой столице, этой обширной мастерской наслаждений, но скоро сами не находят в себе силы оттуда вырваться и охотно остаются там, добровольно себя уродуя. Немного надо слов, чтобы физиологически объяснить чуть ли не адские отсветы на лицах парижан, ибо адом прозван Париж не только ради шутки. Это ад в буквальном смысле слова. Там все дымится, все горит, все блестит, все кипит, все пылает, испаряется, гаснет, вновь загорается, искрится, сверкает и испепеляется. Никогда ни одна страна не знала более пламенной и более жгучей жизни. Всегда пребывая в состоянии плавления, социальная природа Парижа, подобно живой природе, как бы говорит после каждой завершенной работы, а теперь за другую. Как живая, так и социальная природа занята разными букашками-поденками, цветами-однодневками, пустячками, а вместе с тем она также извергает жар и пламя из своего неистощимого кратера. Быть может, прежде чем вскрыть причины, объясняющие своеобразие каждого племени этого умного и подвижного народа, необходимо отметить ту общую причину, по которой так или иначе у всех сынов его блекнут живые краски, сменяясь бледностью, синевой, землистой желтизной. Увлекаясь положительно всем, парижанин в конце концов теряет способность чем-либо увлекаться. Ни одно яркое чувство не осветит его истасканное лицо, и оно становится серым, как пропыленная и продымленная штукатурка домов. И правда, равнодушный еще накануне к тому, что его завтра взволнует, парижанин живет как дитя, сколько бы ему ни было лет. Он на все ворчит, всем утешается, надо всем издевается, все забывает, всего желает, все пробует, увлекается всем со страстью, беззаботно всем пренебрегает, будь то король, завоевание, слава, кумиры бронзовые или глиняные, и проделывает это с такой же легкостью, как выбрасывает чулки, шляпы, состояние. В Париже ни одно чувство не противостоит течению вещей. Здесь все уносится вместе с бурным потоком жизни, и страсти слабеют, любовь становится вожделением, ненависть – поползновением, самой близкой родней – тысячефранковый билет, другом – ломбард. Это общее безразличие приносит свои плоды. Никто не бывает лишним ни в гостиной, ни на улице, никто не бывает ни безусловно полезным, ни безусловно вредным. Как глупец и плут, так и люди, известные своим умом или честностью. Со всем примиряются, с правительством и гильотиной, с религией и с холерой. В этом мире вы всегда свой человек, но там превосходно обойдутся и без вас. Кто же властвует в стране, где нет ни морали, ни веры, ни чувств, но где зарождается, куда устремляется всякое чувство, всякая вера, всякая мораль? Злато и наслаждение. Воспользуйтесь как светильниками этими двумя словами и обозрите огромную оштукатуренную темницу, человеческий улей с грязными канавами, проследите там извивы мысли, которые беспокоят, будоражат, терзают этот мир. Смотрите, изучите сначала мир неимущих. Рабочий, пролетарий, человек, добывающий хлеб свой с помощью рук, ног, спины, языка, работающий только рукой, пятью пальцами, чтобы жить. Вот кто первый должен беречь свои жизненные силы. А он изнуряет себя. Он впрягает жену в машину, истощает своего ребенка, пригвождая его к рычагу какого-нибудь механизма. Фабрикант, этот, я сказал бы, последний приводной ремень, пускает в ход машину, подгоняет народ, и народ своими загрубелыми руками выделывает и золотит фарфор, шьет фраки и дамские платья, производит изделия из железа и дерева, филигранит сталь, придает прочность пеньке и хлопку, полирует бронзу, гранит хрусталь, делает искусственные цветы, вышивает шерстью, объезжает лошадей, плетет сбрую и позументы, гравирует на меди, красит кареты, подстригает старые вязы, выпаривает хлопок, выдувает стекло, обрабатывает алмазы, полирует металлы, превращает мрамор в тончайшие лепестки, облагораживает булыжник, придает изящную форму мыслям,